Личность Бога всесовершенна, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему, как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. Все время поступая таким образом, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути для человека нет. Убийцы души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Оставаясь в своей обители, Верховный Господь передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время властен над теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных. Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же Он вне всего. Тот, кто все видит связанным с Верховным Господом, кто видит все существа как Его неотъемлемые частицы, а также видит Верховного Господа во всем, никогда не испытывает ненависти кому-либо или чему-либо. Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно равные Господу, воспринимает все так, как оно есть. Что ж тогда может стать причиной иллюзии или беспокойства для него? Такой человек должен действительно знать величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безукоризненного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. Те, кто совершенствуется в невежественной деятельности, попадут в темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание. Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знания приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Преодолеть повторяющиеся рождения и смерть и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Те, кто поклоняются полубогам, попадут в темнейшие области невежества. Но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному абсолюту. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иной результат, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это мы услышали от невозмутимых авторитетов,